Она открыла дверь, и раздался выстрел. Она упала. Она была ранена. Ее надо было срочно перевязать, потому что сильное кровотечение было. Ранена была в бедро, в паховой области. Она страшно сопротивлялась. Нужно было снять трусы. Я говорю, умрешь ты? Говорит, пускай умру. Здравствуйте. Меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В этом эпизоде воспоминания Нахима Борисовича Левита. У нас уже выходил его рассказ о том, как для него и его семьи началась война и эвакуация. В этом выпуске Нахим Борисович рассказывает о своей службе в советской армии в конце войны и после нее. В армию он был призван по ошибке во время учебы в Московском авиационном институте в 1942 году, но решил остаться, прошел военное училище и стал радистом в артиллерийской дивизии. Интервью было записано в марте 2015 года. На войне ко мне относились очень хорошо. Училище уже во время самоподготовки, а то время на выполнение домашних работ. Я уходил в радиомастерскую. Мне было интересно, как это ремонтируют, как это все делает. Я научился. У меня в характеристике было написано: радист первого класса ремонтирует аппаратуру. Когда окончил училище, попал в артиллерийскую дивизию. Тогда радисты вообще считались армейской интеллигенцией. И меня оставили при штабе дивизии. И я попросился на самую низкую должность. Начальником радиостанции, в подчинении командиру взвода. Я считал, что чем будет ниже должность, тем, если останусь живым, меня быстрее уволят из армии. Я продолжу образование в МАИ. Ну и работал. В чем были трудности? Штаб дивизии располагался, ну, 80 километров от фронта. И нужно было быстро передать радиограмму, свернуться и уехать в другое место. Иначе обстрел был. И нельзя было располагаться вблизи штаба дивизии, потому что немцы считали, что радиостанция находится вблизи штаба. Вот нужно было успеть за 20 минут, иногда не успевали, иногда из-под расстрела выезжали. Но, в общем, работа была достаточно безопасная для фронта. Следующий этап войны для меня наступил. Когда война кончилась, привезли нас в город Белосток на территорию Польши. И там мы занимались борьбой с бандами армии Краева. Армия Краева – это подпольная организация антифашистского сопротивления, которая действовала в Польше во время войны. В начале 1945 года вышел приказ о ее роспуске. Но многие ее формирования продолжили борьбу, теперь уже с Красной армией, которую считали новым оккупантом. Мне в основном приходилось дежурить по связи. Один раз к концу моего дежурства подходило сообщение, что есть молния циркулярная во все полки. В это время, это был конец моей смены, приходит сменщик, я ему сказал, что вот проследи за отправкой. Очень скоро приходит сообщение, что ваша радиограмма не расшифруется. Проверьте, повторите. Ну, там в шифроделе это все проверяли. Хотели повторить снова — магнитная буря. Вам не знакома эта вещь. Она не чувствуется никак. Но связь установить невозможно. Особенно на маломощных радиостанциях. Провозился так весь мой сменщик. Потом пришел другой. Мы втроем дежурили там по очереди. И, наконец, удалось связаться как-то по телефону или как-то еще передать. Проходит какое-то время, все мы получаем по 10 суток домашнего ареста. Все мы трое. В чем дело, непонятно. Я вроде все делал правильно, но потом у одного младшего лейтенанта, он работал в СМЕРШе. Ну, знаете все, что это такое, надеюсь, да? Сокращенно, это СМЕРШ шпионом, это наши органы. У одного младшего лейтенанта я спрашиваю: слушай, за что нас наказали? При этом удерживается, кажется, 25% зарплаты за эти дни удерживается. Но он сказал, что в это время Сталин ехал на Потсдамскую конференцию. И распоряжение это было циркулярное – принять под охрану какой-то длинный участок железной дороги. Говорит, ваше счастье, что прошло благополучно, потому что распоряжение это получено не было, А там банды польские эти действовали. Ну, повезло. Если бы, говорит, не повезло, то мы бы уже сейчас с вами не разговаривали бы, наверное. У меня радиостанция стояла за городом. Ну и там по каким-то причинам, сейчас хорошо не помню, нужно было заменить одного из радистов. И работать послали тоже из радиовзвода, девушку молоденькая, лет 18-19 было. Помню, что очень низкого роста было. И первое дежурство ночные, я, откровенно говоря, боялся, что может заснуть. Это тяжелое преступление было. Я решил там подежуривать. Начал дело с наушниками, их телефонами мы называли головными. В этом помещении было еще тоже сиденье. Я сидел, дремал. Но ей понадобилось выйти. Кругом темно совершенно. Она открыла дверь, и раздался выстрел. Она упала. Она была ранена. Это вот эти поляки сделали. Ну, там вопрос другого порядка. Ее надо было срочно перевязать, потому что сильное кровотечение было. Ранена была в бедро, в паховой области. Она страшно сопротивлялась. Нужно было снять трусы. И говорю, умрешь ты? Говорит, пускай умру. Два человека ее держали, я перевязывал. Но вот что характерное, надо было довязчивую повязку. А вот в этой области очень тяжело перевязывать. Потом через несколько дней пошел проведать ее в госпиталь. Мне врач говорит, кто ее перевязывал? Я говорю, я. А говорит, вы знаете, если бы не эта повязка, она бы умерла от кровотечения. Ее бы до госпиталя не довезли бы. Где вас учили? Он решил, что я где-то специально обучен. А учили меня в школе. Мы тогда сдавали нормы на значки. Ворошиловский стрелок, будь готов к обороне. Потом ГСО, это готов к санитарной обороне. И ПВХО, готов к противохимической обороне. Вот представляете, с какой гордостью мы ходили. Четыре таких значка, значит, на груди. Как мы хвастались перед девочками этим делаем. Но я о другом. Что меня ведь там научили делать перевязки. А когда я был год в военном училище, этому не учили совсем. Вот что удивительно. А 16 ноября мы вернулись в Россию. Перед переездом в Россию мы в Люблине простояли, наверное, дня два или три. Какие-то задержки были с транспортом. А под Люблином был концентрационный лагерь «Майданок». Но мы решили съездить, посмотреть, что это за концентрационный лагерь. Ворота закрыты, там дежурит поляк, не велено пускать. Но вопрос был очень быстро решен. Мы дали две пачки папирос, и стало велено. Повел он нас в первый корпус. Не могу вспомнить. Открывает дверь. Там много бараков мы видели, это был первый. Целые ряды полок стоят. Детская одежда кругом. Это погибшие в Майданике дети. И внизу обувь их стоит. Выстирано, выглажено, все разное. Больше же ничего не смотрели. Приехали мы из Люблина во Львов. Во Львове прослужил потом до 48-го года, лета. Основная задача – борьба с бандеровцами. Цель их – создать единую Украину. Под бандеровцами советские военнослужащие понимали украинскую повстанческую армию, которая была ответвлением организации украинских националистов. Называли их так по имени одного из их лидеров – Степана Бандеры. Хотя формально с 41-го года он уже не руководил этим движением. Целью бандеровцев было создание независимой Украины. Ввиду того, что действовали мелкими группами, проволочную связь невозможно было установить. Нужно было подготовить радистов. Вот мне поручили создать такую школу. Я младший лейтенант. У меня в подчинении командиры взводов два старших лейтенанта. Лейтенант и младший лейтенант. Ну, надо вообще понимать психологию старшего лейтенанта, который должен подчиняться младшему лейтенанту. Конечно, это было разумно сделано с точки зрения организации. потому что мои знания и умения были значительно более высокие, чем эти командиры взводов, которые были вообще проволочниками, они проводной связью занимались. Но все-таки удалось как-то с ними сработаться. Во время этой работы было столкновение с бандеровцами. 5 мая проводилась подписка на заем. Надо было там в западных областях, конечно, под охраной проводить подписку. Нахим Борисович говорит о практике внутренних или государственных займов, то есть о деньгах, которые государство брало в долг у своих граждан. В Советском Союзе эта практика появилась еще в 20-е годы, когда большевикам нужно было быстро пополнить бюджет, а иностранные займы были им недоступны. В качестве гарантии того, что деньги вернут, государство давало гражданам облигации – ценные бумаги, по которым обещались либо выплаты с процентами, либо выигрыши в специальных лотереях. Сначала покупка облигаций была делом добровольным, но со временем стала принудительным. В год граждане были обязаны купить гособлигации на сумму не менее одной месячной зарплаты. Как правило, граждане должны были оформить подписку на заем, то есть подписать бумаги, по которым эти деньги удерживали ежемесячно из их окладов. При этом срок выплат по облигациям постепенно отодвигался, а проценты по ним сокращались. Поэтому в то время, когда все должны были подписывать документы на заем, иногда возникали протесты. А поскольку территория Львовской области, где служил Нахим Борисович, совсем недавно стала советской, то там риск протестов был еще выше. И, видимо, поэтому туда посылали солдат. Практику подписки на заем отменили только в 1957 году. К этому моменту государство должно было гражданам около 260 миллиардов рублей. Так нашу вот эту школу радистов не привлекали к боевым действиям. Но вот для подписки на заем, чтобы обеспечить защиту подписчиков, привлекли все офицеры, там наш несколько человек, у каждого группа курсантов с оружием, конечно. Ну и по селам разбрелись. Потом нужно было собраться в одном месте. Но вот тот случай, он остался жив. Стало известно, что орудует банда, которая переодета в форму внутренних войск, и нужно было прочесать дороги. Но вообще-то неграмотное было постановление, не были мы проинформированы детально, что они в нашей форме и так далее. У меня, как у старшего начальника, был самый короткий маршрут до места сбора. А один старший лейтенант подошел и говорит, что я страшно натер ногу, давайте поменяемся с моим маршрутом, мне очень трудно идти. Пожалуйста. И вот он нарвался на эту банду. Сразу не понял, в чем дело. Но когда понял, началась перестрелка. Их там было человек 10-12 с пулеметами. А у этих что, винтовки, у офицера пистолет. Расстреляли свой запас. Один был ранен из курсантов. Их посадили всех на машину. Ну, я не знаю, куда их везли. Но кончился бензин. Им сказали, высаживайтесь, бегите. Но они думали, что их отпустили. Этот раненый споткнулся и упал, а остальных расстреляли. Они считали, что этот раненый тоже убит. Вот он потом все и рассказал. Вот эти годы до 48-го в борьбе с бандеровцами мне пришлось застрелить человека. Единственный раз в моей жизни. Ну, наверное, читали «Тихий Дон», как Григорий Мелехов переживал, когда он зарубил вражеского солдата. Ну, мне это понятно. Своими руками бил человека. Его преследовали, этого бандита. Он к реке вброд. Это ноябрь месяц. Перебрался туда, там небольшая лощинка. Лезть в воду не очень хотелось в ноябре месяце. У меня было, кажется, пятеро солдат. Двух или трех послал в обход. Там мост был. А сам лег, спокойно прицелился, установил прицел. Жду, когда появится. Вот появилась шапка, потом голова. Я стрелял очень хорошо. Один выстрел, взмах рукой, его вижу, все. На моей совести. За время службы Нахим Борисович несколько раз подавал прошение об увольнении. Но только в 48-м году появилась возможность вернуться к учебе. Правда, не в МАИ, а в Военную академию связи на факультет радиолокации. После ее окончания до 1972 года он преподавал в военном училище. а после увольнения в запас до 2010-го работал учителем сначала радиоэлектроники, а потом математики в школе в Троицке. Над выпуском работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редактор Ирина Калитеевская, выпускающий редактор Марина Нафикова, фактчекер Михаил Трунин и композитор Виктор Давыдов. Мы также благодарим за помощь историков Анну Иванову и Александра Шубина.